Глава 42. Максим. «Ты идиот, сын. Семью просрал, бизнес просрал, под каблук к мошеннице попал. Разве так я тебя воспитывал? Я тебе всегда говорил. Ты мужик, значит, веди себя соответственно. А, все бестолку. Отец обреченно машет на меня рукой. Вот это вот ранит больнее всего. Не то, что он костерит меня, а вот это разочарование в его глазах. Я и сам знаю, что поступил как подонок последний. Притащил в дом Светку. Из-за меня чуть отец не погиб. Из-за меня родители чуть не лишились таким трудом собранных накоплений. Хорошо, хоть быстро нашли деньги и мамины украшения. Это надо спасибо сказать Кириному нынешнему хахалю, вернее мужу. Быстро же они расписались. В душе поднимается глухая обида. Может, и не любила меня Кира никогда, раз так быстро замуж выскочила. Одергиваю себя. Мне жену бывшую не в чем упрекнуть, а вот себя. Поздно понял я, каким сокровищем владею. Теперь он даже отец уверен, что я никчемный, размазняя, повелся на упругую задницу и потерял все. «Знаю я все, отец, не трави душу!» Вздыхаю я. «И так тошно. Тошно тебе. Себя жалеешь. Бедный, несчастный, судьбинушка злая. Все вокруг виноватые, да?» И не думает успокаиваться батя. Вот как ему удается давить на самое больное? А ведь прав он. Жалко себя, сил нет. Остался у разбитого корыта. Во всем отец прав. «Саша, ну хватит уже!» встревает мама. «Ну, оступился мальчик, с кем не бывает». «Я уже не мальчик, мам. Давно не мальчик. Отец прав», — говорю я. «Пора взрослеть». Я одеваюсь и выхожу из дома. Адрес я узнал во время суда над Светланой. Посадили ее за то, что отца отравила, и за кражу, и за то, что Аню из дома выгнала. Да и любовник ее, чтобы задницу свою спасти, против нее показания давал. В итоге сидеть ей долгие годы. Во время суда я не видел Киру. Вместо нее присутствовал адвокат. Не захотела она в этом пачкаться, и я ее понимаю. Сам чувствовал себя изваленным в грязи. Светку мне не жаль. За что боролась, за то и напоролась. Ее жиголо всю вину на нее свалил. Но и ему перепало. Может, и правда так она его любила, что готова на все пойти была. Но я больше уверен, что характер у нее просто дерьмовый. Завистливая она очень и жадная. Я стучу в обшарпанную дверь. «Явился!» Женщина на пороге скрещивает руки. «Что тебе надо?» С матерью Светланы, Галины Сергеевны, мы познакомились на суде. Ну как познакомились? Она меня и видеть не хотела. Отчасти винила в том, что ее дочь за решеткой оказалась. «Здесь мой сын», просто отвечаю я. Я показываю полные пакеты. «Вот, я продукты и памперсы принес». Но мать Светки смотрит враждебно, хмурится. «Я не собираюсь отбирать у вас Матвея», — говорю я. «Вернее, собираюсь, но не так, как вы подумали. Давайте поговорим». «Заходи», — кивает она и пропускает меня в квартиру. Я заношу тяжелые пакеты на кухню, оглядываюсь. Все старое, обшарпанное, мебель уже на свалку просится. Видимо, Светка и у матери деньги тянула на свою Альфонса. «Учти, я оформила опеку, и Матвея ты не заберешь. Ты вообще официально никто ему». Она права. Я так и не нашел времени подать в суд и установить отцовство. Поэтому Светка родила как мать-одиночка. Тогда мне сын был неинтересен, у меня была семья. Да и потом я об этом думал в последнюю очередь. У меня есть тест ДНК, я собираюсь установить отцовство. «Но я не хочу ругаться из-за Матвея», — говорю я. «Я понимаю, он ваш единственный внук, но он мой сын». «И не надо ругаться, пусть он у меня живет, а ты деньгами помогай, раз так», — говорит моя несостоявшаяся теща. «Я ведь работать не могу, а на пособие далеко не уедешь». «Я понимаю и предлагаю вариант», — говорю я. Из комнаты слышится шум, Галина Сергеевна скрывается за дверью. «А кто у нас такой сладенький проснулся?» Слышу неподдельную любовь и теплоту в ее голосе. «А кто такой хороший?» Она приносит Матвейку, сонного. Тот трет кулачком глазки, смотрит на меня, узнает и улыбается. От этой улыбки у меня в сердце что-то ворочается, теплое и горячее. Я внимательно рассматриваю мальчика, словно первый раз. Раньше я воспринимала его как приложение к Светке. Досадное приложение, если честно. Сейчас же вижу, что у него мои глаза, и вообще он прикольный. Приходит осознание, что это же человек, самый настоящий маленький человечек. Да сейчас он не разговаривает, а совсем скоро он вырастет, начнет рассуждать и задавать вопросы. Что он узнает о своих родителях? Что отец подонок бросил его? Что мать его преступница и сидит в тюрьме? А если бы у меня были такие родители? А если бы у меня было такое детство, что ждет его? Мне вдруг отчаянно хочется, чтобы у него все было хорошо, чтобы он мной гордился, чтобы приходил ко мне, когда ему трудно. Я бы ему, как и мой отец, говорил: «Ты мужчина, сын». Я протягиваю руки, и Матвей радостно тянется ко мне. Я беру его, ощущаю приятную тяжесть и сладковатый, ни на что не похожий запах. Мой сын. Мое продолжение. Вспоминаю Анечку. Я мало с ней возился, в основном Кира занималась. А жаль, ведь она уже не будет такой маленькой, я все пропустил. Сердце щемит от тоски, от сожаления. Я смотрю на Галину Сергеевну. Выглядит она не лучшим образом. Исхудалая, с кругами под глазами. Какая бы ни была Светка, она ее дочь. Нетрудно догадаться, как ей сложно с малышом, когда у самой, наверное, и поесть нечего. «Одевайтесь, Галина Сергеевна», — говорю я. «Пойдем прогуляемся». «Мам, пап!» — зову я в прихожей. «У нас гости!» Мама выходит из кухни, вытирая руки полотенцем. Отец выглядывает из гостиной. «Знакомьтесь, это Галина Сергеевна, бабушка моего сына». Вижу, что родители не в восторге, но проявляют гостеприимство и усаживают гостю за стол. Соскучившаяся мама возится с Матвеем, а Галина Сергеевна настороженно за всеми наблюдает. Пора прояснить ситуацию. «Мы с Галиной Сергеевной договорились, что Матвей будет жить со мной, а Галина Сергеевна будет навещать внука и участвовать в воспитании», — говорю я родителям. «Мам, пап, буду рад, если вы тоже поддержите». «А где жить будешь?» – спрашивает отец. «Завтра выхожу на работу, водителем к своему старому другу. Он обещал помочь снять квартиру авансом. Пора слезать с вашей шеи», – криво усмехаюсь я. «Хорошо платить будет. Нам с сыном хватит». «Ну что ты, Максимушка, ну куда? Остался бы с нами!» – начинает причитать мама. «Тише, мать!» – беззлобно перебивает ее отец. «Парень дело говорит. Не всю жизнь ему под бабской юбкой сидеть. А мы поможем, в меру сил. Я хочу сам заниматься воспитанием своего сына», — поясняю я. «Вы, Галина Сергеевна, можете выйти на работу, да пожить для себя. Ремонтом в квартире займитесь, и я помогу». «Да, я понимаю», — вздыхает Галина Сергеевна. «Я очень люблю Матвея, но что я смогу ему дать? Отец есть отец». «Это верно», — кивает мама. «Максим будет очень хорошим папой. Правда, сынок?» Я киваю. «Я буду очень стараться». «Ну вот, это уже взрослый разговор», — одобрительно говорит отец. «Теперь я могу и умирать спокойно. У сына мозги на место встали». «Саша!» — укоризненно восклицает мама. «Да я шучу, Маш!» — смеется отец. «Я еще правнуков дождусь. Ну что, чайку за это дело?» Мы улыбаемся, и обстановка разряжается. Мама с Галиной Сергеевной начинают накрывать на стол, обсуждая методы воспитания детей. Я держу уснувшего Матвея на руках. Нужно отнести его в кроватку, но я все всматриваюсь в безмятежное личико сына и про себя обещаю никогда его не бросать. Смотрю на своих близких и понимаю, как мне повезло. Я здоров, мои родители живы и почти здоровы. У меня есть сын и дочь. «Да, про Аню я тоже не забыл. Завтра же позвоню Кире и попрошу разрешения видеться с дочерью. Хочу, чтобы она тоже меня знала. А еще начну платить алименты. Пора уже все по уму делать, мужик я или нет».